Глава 5. Марк Синицын. Дарья Малышева отклонила вашу заявку в друзья. Резкий стук кулака об стол был привычным звуком. Кто бы сомневался. Это уже похоже на издевательство. Можно подумать, сложно нажать «принять». Была бы она сейчас передо мной, объяснил бы, где находится эта кнопка и как ее нужно нажимать. Потом бы нагнул над столом и вставил. Так, чтобы уши от визга закладывало. Лучше от визга, когда в ней, чем от желания убиться, когда она далеко. Не дотянуться, не потрогать, не прижать к себе, не прошипеть на ухо. Ты клялась любить меня всегда, так что люби, блядь, люби, и хватит мозг мне выносить. Хочется подрочить. Хотя бы всплеском похоти вспомнить, каково это, когда охуенное тело рядом. Но быстрый взгляд вниз дает мне понять, что ничего не выйдет. В этом месте про член вспоминает только, когда идут ссать. Не знаю, насколько это безопасно для здоровья. Но бром, что подсыпают в еду, дает шанс избежать постоянных изнасилований. Хотя бы их. Отстраняюсь от экрана и вздрагиваю, когда дверь в кабинет ротного открывается, и заходит, собственно, он сам, начальник нашей роты. «Закончил, Синицын?» «Да, товарищ капитан». Подрываюсь и сразу иду к выходу, пока он идет за свой стол. Где и стоит его допотопный, как и все в этом кабинете, компьютер. «Спасибо, что пустили». «Синицын!» Останавливает меня командный голос, и я по уже выработанной привычке разворачиваюсь и готов отдать честь. Сначала мне это казалось каким-то дебилизмом. Сейчас эти правила стали успокаивать. Дисциплина чистит мозги. Еще одна драка, и ты отправишься в дисбат. Только я невольно ухмыляюсь. Знаю ведь, что за второго участника вечного рукоприкладства впряжется папаша. У меня нет никого. Только ты. Не лезь. Таких уродов, как Черепанов, в жизни так накажет. Я рассказал. Вернее, меня заставили поведать, чего я так сильно хочу смерти своему бывшему приятелю. И мне остается только ждать? Да, Синицын, только ждать. Повышает голос этот мужик, который, несмотря на некоторое самодурство, в части был самым адекватным. Остальное отрепье просто очень любили дрочить на свое чувство собственного достоинства за счет рядовых солдат. Тебе осталось 3 месяца, а будешь лезть на рожон и еще год проторчишь в дисбате. Ты этого хочешь? Хочешь, чтобы твою Дашу увел кто-то другой? Он кивает на фото, что наверняка так и висит на экране. Дашка не ждет, не ждет, сжимая руку в кулак и киваю. 3 месяца. Кажется, что год тянется медленно до невозможности. Каждый день много часов, а в башке только она. Я не трону его. Вот и молоток. Иди. Сегодня в наряд. За что? За препирательство со старшим по званию. Падает он на стул и внезапно улыбается. Красивая она у тебя. Люблю самое лучшее. Даже задираю подбородок и выхожу из отделанного деревом кабинета, чтобы оказаться в недавно выкрашенном коридоре. И запах свежей краски кружит голову, дает погрузиться в свою хроническую боль. Даша, Даша, Даша. Кулак вбиваю в стену. Внутри пламя, что еще немного, испалит. Кожа горит, губы шепчут имя. Красивая. Почему-то сейчас, имея возможность только фантазировать и смотреть на ее фото раз в месяц, осознаю это в полной мере. И горло стягивает ком просто от желания ее видеть. А сердце, за 30 дней чуть успокоившееся, снова отбивает ритм чечётки. Словно не фото посмотрел и заявку кинул, а реально пообщался. Коротко и хлестко. Отказ в дружбе, как очередная пощёчина. Могла ведь и проигнорировать, но она отказывает. Раз за разом. Осмотрю на ее фото и почти вижу, как она ухмыляется. Кажется, что мир сосредоточился только до уровня аватарки, где видны глаза, что смотрели с такой любовью, губы, что целовали как последний раз, щеки, по которым стекали соленые слезы. И эти воспоминания крутят внутренности, мешают спать, особенно есть, потому что знаю, что, имея я мозги, сейчас бы не ел перловку и не сбрасывал вес, а питался нормально. А потом бы благодарил Дашу в кровати, выбивая из нее крики и избавляя от набранных калорий, снова и снова. А что имею теперь? Военную службу под Питером. Но это лучше тюрьмы, куда меня хотели запихнуть за изнасилование. Я принял это. Решил, что года будет достаточно, чтобы Даша остыла. Но не забыла. Может, конечно, эгоистично так думать, но если девушка вешается из-за любви к тебе, предательства, сложно поверить, что она так просто тебя забудет. Тем более Даша. Та, что любила как кошка 2 года и приняла, несмотря ни на что. Блять. Еще удар в стену и с выдохом марширую к посту. В армии всегда есть чем себя занять. Но в конце концов учения, походы, построения становятся монотонной рутиной, и мысли о Даше заставляют теряться в пространстве, Порой специально отталкиваю их, чтобы не совсем съезжать с катушек. Но лежа в постели, закрывая глаза, прокручиваю каждое ее слово, каждую улыбку, движение, стон, снова и снова, как одержимый. Иногда страшно становится, что становлюсь помешанным, что внутри не осталось ничего, кроме четырех таких родных букв. Еще страшно за Дашку, ведь ей меня терпеть всю жизнь. И этот день, 15-е число, единственная возможность напомнить, что я обещал, несмотря ни на что, ее вернуть. А она клялась, что любит. Вернусь, объясню, как все было. Выслушаю истерику, трахну и просто будем жить дальше, уже вместе. Потому что оказалось, что порознь — это больно. Порой так, словно кусок мяса рвут из груди и подыхать оставляют. Я хотел написать, и даже написал одно письмо. Короткое, плохо помню, что нес. Но в конце поставил эти три слова, что часто крутятся на языке, но не могут оформиться. Ответ мне прислал тогда ее новоявленный отец, профессор. «Даша на реабилитации, и потрясения любого рода ей не нужны. Вернешься, обсудим». Потрясения. Обсудим. Мне вот тоже пришлось пережить одно потрясение. Даже обсудить было не с кем. Я думал, смогу просто служить, ловить дзен, дрочить на Дашку. Но все планы пошли к черту, когда на первом построении я увидел черепа. Насмешка судьбы оказаться с виновником боли в одной части или благословение. Пожалуй, второе, ведь я могу его просто убить. Учебные гранаты так часто путают с настоящими. Плохо помню тот первый день в армии, но очнулся я, вбивая кулак в окровавленную рожу черепа, что продолжал тупо ржать. Чтобы меня остановить, пришлось тянуть меня трем парням. Черепа забрали в медпункт, но он все равно вернулся на службу. Уже тогда я зарекомендовал себя самым услужливым и честным. Но не потому, что хотел, а потому, что мне светил дисбат. Дисциплинарный батальон — это специальная воинская часть, куда отправляют отбывать наказания осужденных за совершение преступлений солдат и сержантов срочной службы, а также курсантов военных вузов. Так что приходилось действовать из-под тишка, подставлять, следить за каждым его движением. Но мне быстро объяснили, что мои действия навредят мне быстрее. Над черепом стоит отец. И именно он хочет, чтобы сынок отслужил год и стал человеком. Только вот сколько из дерьма не лепи куличи, они все равно останутся дерьмом. И я начал действовать иначе. Помогал всем тем, кого череп трогал, по доброте душевной. Прослыл защитником и стукачом, не раз получал пизды. Но знал, что однажды это мне пригодится. И кажется, сегодня та самая ночь. Потому что череп в одинокого вылезает из окна туалета на первом этаже и приспускает к воротам. Это отличный шанс, потому что здесь с ним ничего произойти не может, а на воле все что угодно. У меня пара минут, так что поворачиваюсь к парням. «Иди», — кивает мне парниша, которому череп как-то заточенной зубной щеткой проколол бедро. «Эдик, мы прикроем. Только не морай руки, он того не стоит». «Да и Дашка твоя вряд ли будет ждать еще пару лет, если сядешь», — усмехается другой, Эльдар, что тоже попал под раздачу черепа. «Не упусти». Я киваю, быстро бью кулаками об кулаки парней и бегу к воротам. Ловко перебираюсь и следую за черепом. Очень прямо интересно, куда он собрался.